Откровение Иоанна Богослова. Уважаемые радиослушатели, нашей сегодняшней беседой мы начинаем изучение одной из главнейших книг Священного Писания, Откровение Господа нашего Иисуса Христа, которое Он даровал любимому апостолу Иоанну. Правильно сказано толкователями этих откровений, что человек как автор весьма мало заметен в этой книге или не имеет большое значение. Смиренный апостол Иоанн рад этому, потому что он записал то, что говорил ему Господь Иисус Христос, и то, что он показал ему. Начинается откровение так. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное, через ангела своего рабу своему Иоанну. 1 глава, 1 стих. Оно было даровано любимому ученику лет через 60 после вознесения Господа Иисуса Христа к Отцу своему на небо. Слава Христова была так велика, что Иоанн пал у ног его, как мертвый. 1 глава, 17 стих. Это было воистину необычайное явление. Иоанн писал раньше, что когда Он явится, мы будем подобны Ему и увидим Его, как Он есть. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. Полное исполнение этого чудного ожидания совершится вскоре. Но Иоанн увидел непревзойденную славу Господа Спасителя. В земной жизни он склонялся на грудь Его, а теперь пал пред Ним, как мертвый. О, бедные и несчастные беззаконники, унижающие Иисуса Христа! Как они возопьют и восплачут в трепете, когда Он явится! Откровение 6 глава. Откровение является, как и книга Даниила, апокалиптической. Это означает поднятие завеса, закрывающее нечто славное, драгоценное. Это богодухновенное писание часто связаны с временами скорби великой и волнений в мире. Когда Даниил писал, тогда иудеи были в пленении вавилонском, а потом других стран. Книга Откровения была написана, когда преследования христиан весьма усилились и стали жестокими. Весть о грядущих событиях передавалась зачастую в форме символов, знамений и слов. Это подтверждается содержанием книги Даниила и Откровения. В Евангелии от Матфея 24 главе сам Господь наш Иисус Христос говорит о грядущих судах Божиих, но также упоминает и о милости и заботе о своих, которых дал ему Бог Отец, об избавлении их в те дни великой скорби. Конечно, верующие помнят об обещании Его, что Церковь Христова будет взята от земли раньше, нежели весь ужас разольется страшным потоком на Вселенную. Книга Откровения является единственной в Библии, которая имеет в себе такие обещания. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. 1 глава, 3 стих. Да пребудут эти благословения и на вас, дорогой слушатель, и на нас, возвещающих их. И в конце Откровения, 22 главе, говорится так. «И если кто отнимет от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни». 19 стих. Как мы уже сказали раньше, что книга эта является откровением Господа нашего Иисуса Христа, поднятием занавеса на Его величественную ипостась, то нам полезно будет поразмыслить обо всем, ибо имеет совершиться в последнее время. Совершатся праведные суды Божии над всяким злом и грехом, а также говорит она о полной победе Господа Иисуса Христа и водворении на обновленной земле Его царства правды и мира. Посему Да будет прославлен Бог, который совершит все это, несмотря на великую власть тьмы и зла. Мы служим Ему, который положит врагов под ножи ног своих и передаст царство истинное, святое Отцу Своему, и будет Он все во всем. Исполнится весьма важное слово первого послания к Коринфянам 15 главы с 24 по 28 стих. Да радует это нас уже теперь, хотя мы живем в дни враждебного мира по отношению к Богу. Вспомним еще раз сказанное выше. Во время написания Откровения совершалось большое преследование христиан за веру в Евангелие Христово. Оно предвозвещало еще большие грядущие страдания за имя Божие, в особенности после взятия Церкви от земли, ее восхищения ко Христу. После этого Бог займется делами Израиля, его делами, бедами Иакова и обращением ко Христу Мессии Голгофскому в слезах покаяния. Об этом будет речь вскоре. Вторая и третья главы Откровения передают нам о положении Церкви в апостольские времена и позже, в особенности во времена кончины века. Домициан, римский император, был жестоким гонителем христиан 81 по 96 год по Рождестве Христовом. Евсевий, церковный историк раннего периода 4 столетия, пишет, что Домициан ссылал многих христиан в отдельные и пустынные места, в том числе была и его племянница Флавия, а также и апостол Иоанн. Слушайте его слова. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Первая глава, 9 стих. Был указ по всей империи преследовать христиан. Будут ли эти преследования и гонения постоянными? Будут ли успешен сатана и его злые агенты даже и в наши дни? Откровение проливает свет на то, что грядут суды Божии на беззаконников во всем мире, на гонителей гордых и нечестивых. Бог совершит справедливость на земле, когда прославленный Иисус Христос будет царствовать по правде, и его жезл истины падет на противников. Сатана будет осужден навеки, и все грешники, служившие ему, сказано в Откровении 20 главе 10 стихе, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Победа Христова гарантирована. Это апокалиптическое предвозвещение должно смирить всех нас пред всемогущим Богом, и мы должны воздать Ему честь и поклонение. Скажем немного о месте объяснения Откровения. Мнение, что события касаются только первого столетия христианства, не поддерживает многие толкователи Библии, потому что Откровение говорит о событиях, которые тогда не совершились еще, а принадлежат будущему времени. Второй метод – исторический, говорящий о конфликте между Церковью и греховным миром до конца века. Но и здесь есть трудности. Не все в истории соответствует написанному. Этот метод не является приемлемым для верующих христиан, ожидавших пришествия Христа Иисуса во славе. А это непременно совершится. Метод будущих событий есть тот путь, который Дух Святой дарует Церкви, в особенности грядущие события, которые совершит Бог в силе, могуществе, славе и в любви Своей. Мы будем держаться этого метода интерпретации, потому что он не нарушает других мест пророчества Библии, но наоборот, приводит их в согласие и в духовную гармонию. Апостол Павел в своих благословенных посланиях и остальные апостолы ясно указывает на события, подобно откровению. Церковь Христова будет избрана от грядущего гнева. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. При ожидании явления Господа нашего с неба. Во втором послании к Фессалоникийцам, 2 главе, 2 стихе, апостол Павел еще яснее говорит об этом. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешите колебаться умом и не смущаться, будто уже наступает день Христов». Мы будем с Господом восхищены к Нему. А потом откроется человек греха. Придет страшное отступление от Бога. Это совпадает со словами Откровения 13 главы и других мест Библии. Поэтому Откровение связано с будущими событиями, в особенности после благословенного взятия Церкви к Нему от земли. Восхищение Ее, она с Ним, в Его славе, явится, когда Он придет судить народы, великие дела Его впереди. Аминь.